Глава 16. Человеку принадлежит предположение сердца, но от Господа ответ языка. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. Все сделал Господь ради себя, и даже нечестивого блюдет на день бедствия. Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господен отводит от зла. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с неправдою. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. В устах царя слово вдохновенное, уста его не должны погрешать на суде. Верные весы и весовые чаши от Господа – от него же все гири в суме. Мерзость для царей – дело беззаконное, потому что правдою утверждается престол. Приятны царю уста правдивые, и говорящего истину он любит. Царский гнев – вестник смерти, но мудрый человек умилостивит его. В светлом взоре царя – жизнь, и благоволение его, как облако с поздним дождем. Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. Путь праведных – уклонение от зла. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. Погибели предшествует гордость, и падению – надменность. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен». Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению. Разум для имеющих его – источник жизни, а ученость глупых – глупость. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. Приятная речь – сотовый мед, сладко для души и целебно для костей. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому род его. Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый. Прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство. Закусывая себе губы, совершает злодейство. Венец славы – седина, которая находится на пути правды. Долготерпеливый – лучше храброго, и владеющий собою – лучше завоевателя города. В полу бросается жребий, но все решение его – от Господа.